вошел в автобус переполненный. Я очутился у окна, спросил девчонку незнакомую: зачем так поздно вы одна? Куда вы едете в автобусе? Хороших много мест на глобусе. А не слетать ли вместе в Африку? Бананов к завтраку поесть. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. Мне сразу стало очень весело, но я сказала: там жара, а не слетать ли лучше вместе нам, но там, где холод и ветра, не приземлиться ли на льдину нам, еще над белыми пингвинами, там побродить в погоду в южную и рыбки к ужину поесть. Какой счастливый случай, счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. На остановке вместе вышли мы, ничего и не решив, а вечер серп зажег над крышами и небо звездами расшил. Бродили долго мы по городу и от жары летали к холоду, решив, что лучшее на глобусе, то наше место у окна. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути.